«А с ними что делать?» – спросил кто-то, указывая на тела Зереса и мертвых стражников. Лотар взглянул и удивился. Мирофорук одним не очень сильным ударом разрубил капитана королевских стражников почти до пояса вместе с доспехами и золотыми побрякушками. Или рука у бывшего визиря была отлита из свинца, или его клинок не уступал Гвинеду. «Зерес был среди заговорщиков, хотя и пытался в конце выступить на нашей стороне», — сказал Блех. «Полагаю, он погиб вовремя, чтобы его похоронили с почестями, вместе с остальными». Он окинул всех внимательным взглядом. «А теперь к королю!» И так тихо, что слышали только те, кому это было предназначено, добавил. «И вы, чужеземцы, тоже. Иначе, боюсь, вместо награды мне придется вас повесить». Глава 14. В королевских покоях пахло травой, нагоняющей сон. Кроме того, запах делал здесь нежелательным звучание иного голоса, кроме негромкого, неспешного голоса Его Величества. Помимо лакеев, которых сразу выслали при короле, была принцесса Мицар, а с ней рядом, на расстоянии едва ли не 3 футов, стояла все та же странная женщина, закутанная до самых глаз в черное, неподвижное и временами казавшаяся неодушевленной. У Лотара сложилось впечатление, что никто ее даже не замечал. Король сидел в невысоком удобном кресле с изогнутой спинкой и мягкими обитыми тафтой подлокотниками. Перед ним на подставке стояла раскрытая книга, на страницах которой Лотар, пользуясь магическим зрением, увидел толстый слой пыли. Короля эта книга занимала так же, как то, что происходило на кухне самого захудалого духана его королевства. Он просто соблюдал приличие. Рассказывая, Блех непрерывно постукивал пальцами по эфесу сабли. Это было единственным признаком того, что начальник тайной полиции нервничал. По его докладу выходило, что он ни о чем не приступил к границ в своих полномочиях, и действия эти привели к такому значительному успеху, как разоблачение и изгнание главаря заговорщиков. Лотар, слушая этот длинный, украшенный причудливым гурхарским стилем доклад, не раз подавлял усмешку. Но, в общем, ложь эта служила успеху дела. Кроме того, Блех лучше знал короля, и им оставалось только радоваться, что у них такой ловкий союзник. Когда Блех умолк, король некоторое время сидел, неподвижно разглядывая пыльные страницы книги на подставке. Потом хлопнул ладонями по подлокотникам и произнес: «Жаль, меня не было!» Тут он вскинул взгляд на принцессу и умолк. Чем дольше длилось молчание, тем понятнее становилось, что мнение короля будет ясно лишь после того, как выскажется его дочь. Наконец она произнесла: «Так что же, Блех, все произошло из-за книг?» Начальник тайной полиции наклонился, прижав руку к сердцу. «Ваше высочество, мы воспользовались книгами, как охотник использует след дичи. Хороша дичь, верный слуга, не раз спасавший своими мудрыми решениями наш дом и королевство. И это приходится слышать от другого нашего, верного слуги». Блех дрогнул, но твердость в его глазах осталась. «Я верно служу вашему дому и королевству, и никто не может упрекнуть меня в противном, что касается преступника, именуемого Мирофоруком. А что, если он собирался арестовать этих чужеземцев по обвинению в занятии черной магией? Это невозможно, принцесса, потому что он был слугой Нуримана и его прямым союзником». «Это не доказано!» — закричала принцесса. Тут вперед, бледный как полотно, выступил Илисар. Он ничего не мог произнести, у него хватило сил только поклониться. Лотар заметил, что теперь страх сочился из него, как с лягушки, только что вылезшей на берег. Стекает вода. Мицар едва удостоила его косым взглядом, но поделать все же ничего не могла, и потому сочла необходимым сменить тему. «Я не понимаю, почему вы притащили сюда этих варваров? Они оказали королевству услуги, как и многие другие. Нет, ваше высочество, гораздо больше, чем, к примеру, вся гвардия вашего отца. Они остановили демона, которого никто иной не мог остановить. Ну так расплатитесь с ними и вышвырните вон». Такие мелочи, как присутствие людей, о которых она говорила в подобном тоне, не смущали принцессу. По-видимому, она была воспитана в духе лучших гурхорских обычаев. Неожиданно в своем кресле зашевелился король. Он поднял руку, бессильно уронил ее, поерзал и заговорил лишь после того, как принцесса обратила на него внимание. «Я полагаю, их, конечно, следует наградить, моя дорогая». Принцесса окинула Лотара с головы до ног презрительным взглядом. «Пары цехинов в бой достаточно». «Их 2, ваше высочество». «Тогда и заплатите 2, Блех». Принцесса отвернулась, чтобы не было заметно, что она кусает губы. Лотар разглядывал ее внешне спокойно, хотя мозг его лихорадочно работал, восприятие было обострено до предела. Если бы Илисар так не боялся, даже он мог бы почувствовать эту магию оборотня. Лотар попытался разобраться, кто здесь всем заправляет. Черная фигура на заднем плане, принцесса или кто-то третий. Кроме того, нельзя было сбрасывать со счета и самого короля. Его слабость и нерешительность вполне могли быть отличной маскировкой, хотя, скорее всего, следовало поискать кого-то четвертого, с кем они пока не сталкивались. Блех тем временем продолжил с поклоном. «Раз вы одобрили мои действия, Ваше Величество, мне будет гораздо легче понять ваш замысел, если вы дадите свои распоряжения». Голос эмира Блеха звучал откровенно льстиво. «Ваш Мелония и умным людям приходилось валять дурака». «Пожалуй, да, Блех, все правильно. Если только, конечно...» «А ведь он не понимает, о чем его спросили», — подумал Лотар. Король сосредоточился или получил новую команду от своего кукловода и, наконец, произнес. «Пока не нужно его убивать. Мы должны его судить. Так будет правильно, Блех». Начальник тайной полиции поклонился. Снова подала голос принцесса. «И не питайте иллюзий, эмир. Это приказ». «Конечно, Ваше Высочество. Будет исполнено, Ваше Величество». Неожиданно Мицар повернулась к Елисару. «Кстати, колдун, ты можешь сказать, где он прячется?» Елисар, казалось, вот-вот упадет в обморок. Лотар с раздражением подумал. «Ну чего он сейчас-то боится?» Волшебник с трудом разлепил губы и едва слышно произнес. «Разумеется, моя принцесса, но для этого, боюсь...» Его голос прервался. «Говори громче, я не слышу!» Твердо, как офицер на плацу, приказал Мицар. «Придется отправиться в мою лабораторию!» Принцесса выглядела удивленной лишь мгновение. «Ну что ж, если речь идет о поимке опасного заговорщика, придется отправляться в твою лабораторию». «Я бы тоже, если, конечно, это не нарушает планов и не опасно». Чувствовалось, что это решение стоило королю огромных усилий. Но он справился, хотя его слова прозвучали невнятно. Принцесса нахмурилась, но вдруг улыбнулась и даже помогла ему подняться. «Конечно, Ваше Величество! Ваша воля — закон!» Пока Мицар созывала стражников, пока слуги суетились вокруг короля, подготавливая его для неожиданного выхода, Лотар, Рубас, Блех и Елисар собрались в ближайшем двери углу. Лотар шепотом спросил Блеха. «Принцесса была очень дружна с Мирофоруком?» «Даже без официального объявления все знали, что они без пяти минут ее жених». «Разумеется, были и какие-то и другие предложения, но Мирофорук неизменно оказывался ближе всех к спальне принцессы», — шепотом ответил начальник тайной полиции.